Глава 11. Григорий Ефимович хмыкнул и покачал головой. «Не о том я вам рассказывал историю, что баба виновата во всех бедах, а о том, что сразу опасность не разглядели, силы потратили на мелкие ссоры, и противостоять злу уже нечем было». «Чем закончилась история?» — спросил Арик. «Ведь это же не конец?» Григорий Ефимович внимательно посмотрел на Арика и ответил: «Не конец, но о том в другой раз расскажу. Сейчас вам нужно понять, что тратить силу на выяснение, кто из вас сильнее, глупо. Зачем тогда нас на две команды делить, и зачем выяснять, которая сильнее? Тут же явное противоречие», — не унимался Арик. Григорий Ефимович задумался на минуту и все же ответил: «Тут важно не то, что две команды, а то, что по 9 человек, 3 тройки в каждой команде. Так нужно для боевой группы. 3 человека образуют 3 глав и обретают защиту огня. Он сам по себе силен. А 3 глава — это, можно сказать, 3 глав над 3 главами. Это поможет соединить разобщенные миры». «Так почему тогда нас всего 18, а не 27?» — продолжал расспрашивать Арик. Григорий Ефимович разулыбался и ответил Арику: «Правильно мыслишь, Аристарх. Да. Команд будет 3. «А где?» — открыл было рот Арик. Но Григорий Ефимович перебил его: «Всему свое время. Сейчас давайте-ка вот что сделаем. У каждого на кровати лежит чистая одежда. Это ваша форма одежды здесь. Сегодня будет баня. Банька у нас хорошая, быстро греется, так что ужин сделаем попозже, чтобы вы успели помыться до еды. Потом грязную одежду нужно будет постирать. Стирать будете сами. Хорошо постираете — в чистой будете ходить. Плохо постираете — вам же хуже. Но это потом. А сейчас давай, Артем, руководи. Кто пойдет баню топить, кто воду таскать. За партией 3 березовых веника. Думаю, вам хватит». Я насторожился. Я никогда в баню не ходил. Все время дома в душе мылся или ванну принимал. Про баню только по телевизору видел. Нам в школе волшебства говорили, что общая баня — это прошлый век, дикарство и вообще не гигиенично. А тут, да еще с веником, жесть. Однако мне было интересно. За то небольшое время, пока нахожусь тут, я многое узнал, чего в школе волшебства нам не преподавали. Опять же, согревающее заклятие. В школе даже близко ничего подобного не было. Промок, замерз. Пойди переоденься в сухое, выпей горячего чаю и все дела. Плести лапти — глупое занятие. Борьба, травма опасна. Резать по дереву — можно пораниться. Я рефлекторно глянул на заклеенную пластырем ладонь. Да я бы еще повырезал узоры. Это же так круто — что-то делать своими руками. У меня даже мысль промелькнула. А какому волшебству нас в школе волшебства учили-то? Но задуматься как следует не успел, потому что Артем уже распределил обязанности. В первую очередь нужно было наполнить бак для горячей воды и бак для холодной. Нам с Ариком выпало носить воду в горячий бак. Григорий Ефимович сказал, что для бани нужно из колодца. Мол, можно и водопроводную, но из колодца лучше. Там вода живая, без всякой химии. Без химии, так без химии. Хотя я с большим интересом печку бы топил. Это же прикольно, огонь разжигать. Но да ладно. Дождь закончился, но дорожки были мокрые и кое-где с лужицами. Мы с Ариком оказались вдвоем около колодца, который располагался недалеко от бани, рядом с тем местом, где я раньше видел Григория Ефимовича с сестрой, нашей кухаркой. Арик, быстро оглянувшись и удостоверившись, что поблизости никого нет, тихонько спросил меня: «Влад, ты что, домой не собираешься? Там твои родители с ума сходят». Сказал, как водой ледяной окатил. Я растерялся и стою, глазами хлопаю. Я ж уже и думать о маме с папой и о Соньке позабыл. Ну, почти. Я, конечно, вспоминал их и думал постоянно, но как-то не предполагал, что они сильно переживают. А тут Арик такое сказал, и я сразу понял, что я балбес. Как я мог про них забыть? Арик продолжал: «Полицию на ноги подняли. Лизу алерт. Все столбы обклеили твоими фотографиями. Короче, стою, обтекаю, а к нам уже Илья направляется. Арик ткнул меня в бок и, подхватив полное ведро, потащил его к бане. Я тоже поскорее наполнил свое и потопал следом. Заметил только, как Илья остановился и удивленно посмотрел нам вслед. «Ох-охо, что ж теперь делать? Надо как-то успокоить родителей, сказать им, что я жив-здоров. Но захотят ли они оставить меня тут?» Я снова задумался о том, что ж это за место. Явно какая-то подпольная организация. Понятно еще, если бы была революция, но ведь у нас в стране все благополучно же. Пока я доволок ведро, половину расплескал. Парни, конечно, поржали надо мной, но не сильно, потому что сами были мокрые и смеялись скорее от досады. Сухую одежду нам дали, переоденемся после бани, а вот обувь придется ходить в мокрой. Улучив момент, когда мы снова с Ариком остались одни, я спросил его, а как он сам тут оказался. На что Арик ответил просто: «Я вдруг как бы услышал тебя. Не понимаю как, но понял, что тебе плохо. Еще увидел каким-то образом, что когда тебя похитили, ты ночью сидел на лавочке. Ну и я, в общем, тоже дал себя похитить. Ну ты и бандерлог», — одновременно восхитился и расстроился я. «Ты ж мог попасть в подвал». Я осекся, потому что Арик попал таки в подвал. Если бы не случайность, что я вышел за Демой и увидел его, то так он и остался бы там. Тут я задумался, а насколько случайно все произошло? И вообще, где Дема? Что-то давно я его не видел, с самого обеда. Едва я подумал о Деме, как увидел его на крыше бани. Очень удобная точка наблюдения. Там уже сухо и все видно. А Арик, ничего мне не ответив, потащил полное ведро. Надо сказать, нес аккуратно. Его обувь осталась сухой. Больше переговорить возможности не было, потому что топка в бане уже заиграла язычками пламени. Все пацаны сгрудились вокруг и уставились на огонь. Но Николай растопил печку он, великодушно дав нам чуть-чуть полюбоваться живыми язычками пламени, закрыл дверку. Парни повздыхали и пошли на улицу. Вообще печку выпало топить другому парню, не Николаю, но у того ничего не вышло. Предбанник был полон дыма, а огонь гореть никак не хотел. И тогда Николай отстранил неумельца, кашляя и вытирая слезящиеся глаза, вытащил из топки дрова, сложил их снова и разжег огонь с одной спички. Как только огонь разгорелся, дым быстренько вытянуло в трубу. Ну и дверь, конечно, к тому моменту была нараспашку. Мы растерянно топтались у входа, и тут к нам подошел Боря. «Ну что, как смотрите на то, чтобы, пока банька греется, потолкаться немного?» Все повернулись к нему. Предложил он потренироваться, вряд ли это сейчас кого-нибудь увлекло бы. Но Боря предложил потолкаться. Это было что-то новое и интересное. Да и торчать под дверью бани 2 часа кому охота. Ну, мы и пошли толкаться, что бы это ни значило. А значило это в самом прямом смысле толкаться. Мы начали ходить друг мимо друга и задевать друг друга плечами, напрыгивать грудью, натыкаться. А Боря повторял: «Обмолачивайте друг друга, делайте мягче, а сами стекайте со острия атаки, вот так». И он показывал нам, как нужно двигаться. Его никто не мог ударить, все промахивались. Вроде Боря и ничего такого не делал, в толпе-то не сильно разгуляешься. А вот все удары приходились мимо или вскользь. Вроде метишься в грудь, а он слегка развернется, и удар скользит по плечу. Когда мы хорошенько разогрелись, Боря предложил другую игру — проходить сквозь толпу. Точнее, не проходить, протекать. Мы встали близко друг от друга, стеной, толстой стеной, в несколько рядов. И парни, которые оказались с краю, начали проходить сквозь нас. Кто прошел, становился в стену, а следующие начинали двигаться. Кто завяз, подавно оставались в стене. У тех, кто стоял в толпе, задача была не пускать, а у тех, кто проходил, пройти. Эдакий бойцовский ручеек. Это было прикольно. Парни в стене стояли насмерть. Довольно быстро стало понятно, что чем грубее ты идешь, тем большее сопротивление встречаешь, чем быстрее вязнешь в толпе. Если идешь напряженный, то тоже вязнешь. А вот расслабленный И не знаю, текучий, что ли. Такой проходишь?» Собственно, Боря так и сказал. «Препятствия нужно обтекать, как вода, затекать в щелочке. Если щелочка есть, то вода ее найдет и протечет». И тут же сам показал. Мы старались стоять жестко, надежно, но Боря быстро проскользнул, точнее, протек между нами. Зацепить его было не за что, он был гибкий, живой, подвижный. И вдруг я понял, что случись что на улице, митинг, народные гуляния, шествия, да хоть даже в переполненном автобусе, Борю не задавят. Он пройдет сквозь любую толпу, протечет. И чем жестче будут стоять люди, тем легче он пройдет. А Боря уже предложил другую игру. Мы также встали стеной, и Боря объяснил. «Будем проходить сквозь стену. Ощутите ваше намерение впереди себя, как клин». Боря показал руками впереди себя клин. «А теперь разглядите свою цель там, на том конце толпы, и идите». Он пошел прямо на стену. И случилось странное. Парни даже локтями вцепились, чтобы не пустить Борю. А все равно разлетелись от него в разные стороны, как будто сквозь строй прошел ледокол. Боря даже скорости не снизил. Он просто не увидел препятствий. Не знаю, кого как, а меня это впечатлило. Когда была моя очередь проходить сквозь стену, Боря объяснил мне. «Представь на том конце то, что ты хочешь сейчас больше всего на свете. Увидел? А теперь иди. И не теряй цель». Я представил маму с папой и Сонькой. И так радостно стало, что я поспешил к ним. Я даже не понял, что произошло, потому что как-то парни просто отскочили в стороны и пропустили меня к моим близким. Во всяком случае, я так почувствовал. То есть сопротивления я не ощутил совсем. Но выражение лиц парней говорило о другом. В них было удивление. А я стоял опешивший. Потому что мамы с папой и Сонькой, конечно, не было. Но ощущение, когда вот так проходишь сквозь толпу, это не то, что круто. Это, не знаю слова, это меняет тебя. Ты понимаешь, что можешь. А если смог, значит маг. Поговорить с Эриком мы смогли еще раз только после бани, когда вышли чуть раньше остальных и пока топали до спальной комнаты. Мы помылись первыми и решили постирать свои вещи, пока остальные моются. Сразу скажу, впечатления от бани были офигенные. Зря ее так некоторые ругают. Конечно, душ или ванна гигиеничнее, но когда распаришься, а потом прохладной водой окатишься, такое ощущение, что душа до неба расширяется, даже грудная клетка и плечи как-то шире становятся. Короче, идем мы с Ариком по тропинке и потихоньку разговариваем. Он рассказывает, как моя мама звонила ему, как потом приходила вся заплаканная. А он и рассказать всего не мог, потому что знал, что деньги на билеты я обманом взял. Но когда понял, что все серьезно, то рассказал и про концерт, и про наши планы завести знакомство, и про девиц, которые подловили его. Сказал, что их теперь тоже ищут. «Не найдут», — ответил я. «Они в подвале, если еще в подвале». Арик вздрогнул. А я, почему-то чувствуя вину перед другом, рассказал, как те же девицы подловили и меня, как выманили пароль от маминого банковского личного кабинета. А еще как я стоял под дверьми и слышал, что отец грозился выпороть. Как очнулся в микроавтобусе и увидел, что девиц тоже грузят. И как они потом шагали, словно манекены. Я рассказывал и, с одной стороны, чувствовал, как гора не то чтобы с плеч сваливается, а как бы я переложил половину груза на Арика. А с другой стороны, на меня наваливалась тоска. Я понимал, что дурак был. Ну, пусть бы отец выпорол, но я бы сейчас сидел дома. И тут же в душе поднялся протест. Да, я виноват в том, что обманул родителей. Но я не виноват в том, что встретился с мошенницами, тем более с мошенницами, владеющими магией. Нам в школе волшебства объясняли, что магию нельзя использовать вот так. Откуда я знал, что есть те, кто нарушает правила? Но ведь, получается, я тоже сейчас нарушаю правила. Ведь я учусь боевой магии в подпольной школе, и мне это нравится. Нас учат тому, что в школе волшебства запрещалось. И я уже чему-то немного научился. Но самое главное я понял. Мир сложнее, чем нам рассказывали в школе. Получается, столько времени потерял. Ведь если бы нас с первого класса учили вот так... Но и родители, их тоже жалко. Они не заслужили ничего не знать обо мне и боятся, что со мной что-то случилось. Я подумал, что нужно попросить Григория Ефимовича дать знать моим родителям, что со мной все в порядке. Твердо решив сходить к Григорию Ефимовичу после ужина и попросить телефон, чтобы позвонить родителям, я спросил у Арика, видел ли он там в подвале девиц или еще кого-нибудь. Арик ответить не успел, потому что нас догнал Илья и предложил: «Давайте постираем свои вещи до ужина, чтобы потом не заморачиваться». «Мы так и хотели», — буркнул Арик и толкнул дверь в душевую. Там уже все было приготовлено, и тазы, и хозяйственное мыло. И я сразу понял, что идея постирать сейчас правильная, потому что тазов было мало, два всего. Конечно, еще три штуки находились в бане, народ в них мылся по очереди. Но все равно, даже с банными на всех не хватит, так что повезло тем, кто первые. Если честно, я понятия не имел, как стирать. Дома я отдавал маме грязное белье и брал в шкафу чистое. Ну и знаю, что в ванной комнате стоит стиральная машинка, и она время от времени работает. Больше про стирку мне ничего не известно. Понятно было, что нужно набрать воды в таз, сунуть туда грязную одежду, намочить и, наверное, намылить. А что дальше? Выручил Илья. Он, как оказалось, из большой семьи, и его научили вручную подстирывать носки и трусы. Он показал, как нужно тереть мылом и жулькать грязную одежду, смывая с нее грязь. Кстати, тазы мы разделили следующим образом. Мы с Ариком начали стирать вместе в одном тазу, а Илья взял второй. Не успели мы расположиться, как в душевую вошли еще парни. Но кто не успел, тот опоздал. Ох, какое же это нудное занятие — стирать. А если еще учесть, что у меня порез прямо на ладони, то и вовсе. Повязка и так размокла в бане, а тут еще стирка. Да и черт с ней, что размокла. Но больно же. Если честно, то совсем не черт с ней. От мыла ранку начала пощипывать. А потом и вовсе саднить начала. Кое-как потеряв футболку, трусы и брюки, я сполоснул их и пошел развешивать. Веревки были натянуты на улице, чуть дальше бани. Моя новая, только что выданная чистая одежда, была теперь мокрой. Плюс в душевой и в коридоре мы налили лужи, про которые Артем коротко бросил. Все убирают за собой. Илья сказал мне: «Ты иди перевяжи руку, а мы сами приберем». Арик кивнул, и я, потоптавшись немного в дверях, пошел к Агафье Ефимовне. Она уже ждала меня. Придирчиво осмотрела распухшую и покрасневшую рану, заставила помыть руки. Потом полила на рану перекиси, протерла ваткой и снова наложила своей вонючей мази. Я наблюдал, как она деловито и уверенно обрабатывала порез, и думал: а что если сестра братьев-близнецов — это она? Тогда получается, что у Григория Ефимовича есть брат-близнец. И если есть брат, то где он? Хотя... Что обращать внимание на сказки? Сказки, а не сказки, и есть. Там ни слова правды, кроме разве что морали. А мораль, она и в Африке мораль. В общем, я поблагодарил Агафью Ефимовну. Она напоследок сказала мне: «Постарайся больше не мочить, пусть подживет. Мази мои, конечно, сильные, но если продолжишь так полоскать руку, то ничего хорошего не будет». Я кивнул и вышел. Нужно было идти в столовую, где уже собирались парни. Но не идти же мокрым. И я решил использовать согревающее заклинание, которое показывал нам Григорий Ефимович. Зря, что ли, я его учил. У меня ничего не получилось. Я вроде и расслабился, и кокон начал плести, как на занятии. Но ничего не выходило. Я не мог зацепить линии, не видел их как следует. Может, потому что я думал о маме, о том, что скажу ей, когда звонить буду. А может, мазь воняла. Ну или голодный желудок уже урчал. Но энергетических линий я не видел. Даже странно стало. На тренировке все было хорошо, а сейчас вообще никак. Тут из бани вышли последние парни, И я, сделав вид, что отмахиваюсь от комаров, пошел в столовую.